Матерь Агни-йоги. Человеку может казаться, что он достаточно очистил сознание свое от всякого сора, но это кажущееся очищение часто не соответствует действительности. И тогда нужна проверка, чтобы выявить из глубин сознания все, что там остается, быть может, совершенно незаметно для глаза. Когда дотоле скрытое становится явным, можно уже действовать с открытыми глазами.